Глава 10. На Берлин. После похорон экипажа и салюта из личного оружия самоходчики пошли в ремзону, где успели отремонтировать самоходку. Они ее приняли и перегнали к дому, где стояли на постой, а вечером устроили поминки по Игорю. Где Анатолий и Василий взяли самогон, непонятно. Наверное, выменили на что-нибудь, те же консервы из НЗ. Молча напились. Но то ли Бимбер, как звали поляки, самогон оказался слабым, то ли просто не брал. Вроде бы к смертям на войне привыкли, но было обидно и непонятно. Утром все еще ели кашу из одного котелка, не злобиво подшучивая друг над другом, а вечером один уж лежал в сырой польской земле, на остальные же не царапинки. Как-то несправедливо, непонятно. Молодой ведь парень, его жить да жить, да ведь не судьба. С утра, едва умывшись и позавтракав, Павел пошел к комбату. Экипаж некомплектный, надо было просить механика-водителя, тем более, что безлошадные в полку были. День вчера выдался тяжелый. Полк потерял безвозвратно 3 самоходки, еще 4 были подбиты, но продержали ремонт. «А, Сазонов!» — встретил его комбат. «Проходи. Что у тебя?» «Механик-водитель в экипаж нужен. Игорь Литвинов у меня погиб. Машина на ходу». «Будет тебе механик, сегодня же будет. Ты счет увеличил? 1Т4 и самоходка Веспе. Так и запишу в журнал». Комбат карандашом сделал пометки в блокноте. Павел откозырял. Через час заявился новый механик-водитель. Был он невысокого роста, плотен и раза в 2 старше Павла и других членов экипажа. «Бездугин Иван Иванович», — солидно представился он. Члены экипажа, в свою очередь, отрекомендовались. Видел Павел своего нового механика-водителя на пункте питания. В столовой, когда полк получал самоходки. Серьезный был дядька. До войны механиком на МТС работал. Молчалив оказался, все свободное время. Самоходка ковырялся. Но неисправности, как при Игоре, вроде слабо натянутой гусеницы, на самоходке не было. Нашими войсками уж были освобождены Краков, Пало-Варшава, Вроцлав. 19 января войска РКК перешли германо-польскую границу. До Берлина оставалось 150 километров. Но каких? В один из январских дней полк САУ бросили в атаку. Сопровождать огнем и гусеницами, как тогда говорили, атаку танков. Первые линии шли тяжелые ИС-2 из отдельного тяжелого танкового полка. За ними самоходки. Павел в первый раз увидел вблизи тяжелые советские танки. Огромные, длинноствольные, с дульным тормозом и мощной броней они производили сильное впечатление. Но, как и все тяжелые танки, они были не столь быстрыми и маневренными, как Т-34. Бой начался с артподготовки. Потом в атаку двинулись танки, за которыми бежала пехота. С дистанции метров 300 за ними двигались самоходки с десантом на броне. Немцы встретили их сильным арт-огнем, замаскировав батарею зенитных 88-миллиметровых пушек. Такие же пушки только в танковом варианте ставились на «Тиграх». И вот запылал один танк, с разбитой ходовой частью без помощи замер другой. У самой передовой траншеи танки напоролись на минное поле. Ахнул один мощный взрыв, другой, и замерли еще 2 боевые машины. Танки и самоходки стреляли почти непрерывно. Едва обнаруживалась цель, по ней били иногда с нескольких танков и самоходок одновременно. Зенитную батарею подавили огнем, а пушки раздавили. Зенитчики стали разбегаться, но попали под автоматный огонь танкового десанта. Как только самоходки подошли к немецким траншеям, десантники спрыгнули из брони и стали выбивать немцев из траншеи автоматным огнем. Танки и самоходки давили блиндажи и доты, обрушивали и заваливали траншеи. Павел успел заметить, как гранаты подбили самоходку из их полка. Пехотинцы с боем взяли первую линию траншей и бросились ко второй. Танки и самоходки перемешались. Видя, как быстро были уничтожены их пехотинцы из первой линии, немцы открыли по нашей пехоте сильный ответный огонь из пулеметов. Бойцы залегли. «Самоходы, не стоять! Вперед!» — прозвучало по рации. Самоходки рванули вперед, обогнав тихоходные тяжелые танки ИС-2. Несколько из них уже добрались до траншеи, и в упор расстреливали из орудий доты, крутились на траншеях. Машину Павла снесла колья с колючей проволокой. Под гусеницей хлопушкой взорвалась противопехотная мина. «Иваныч, гусеницами дави!» — не выдержал Павел. Самоходка развернулась, прошла вдоль траншеи и крутанулась на месте, круша бревенчатые стенки траншеи. В смотровые приборы было видно, как убегают немцы. Эх, курсовой бы или спаренный пулемет. Сколько фашистов можно было положить? «Иваныч, давай вперед!» Самоходка вчера скрутанулась на дзоте, немного завалилась на бок, выбралась из образовавшейся ямы и двинулась вперед к третьей линии траншей. Но то ли ее не было, то ли не проскочили, не заметив ее, только стрельба осталась позади. Самоходка прошла по полю и выбралась на мощеную дорогу. «Стой!» Самоходка замерла. Павел хотел связаться по рации с комбатом, выяснить, что делать дальше. Ждать своих на дороге или возвращаться назад, или идти вперед. Он человек военный и должен подчиняться приказам. Но в эфире был треск, одновременные переговоры чужих экипажей, даже не их полка, и, похоже, танкистов, потому что кто-то кричал: «314-й, пушка слева!» В полку САУ таких бортовых номеров не было. «Иваныч, давай по дороге». Павел приник к смотровым приборам. Как бы немцы не поставили пушку или танк в засаде. Не хватало оторваться от своих и оказаться подбитым. Помощи не дождешься. Справа мелькнул указатель. «Толя, что там было написано?» «Я по-немецки не понимаю. Вроде деревня какая-то». Деревня оказалась небольшим городком. Самоходка въехала в него по дороге, перешедшей в единственную центральную улицу. Проскочив пару кварталов, они затормозили на маленькой площади. Несколько прохожих остановились, удивленно глядя на боевую машину. Разглядев красную звезду на рубке, в ужасе бросались прочь. Фронт неумолимо надвигался на город. Но никто из местных жителей не ожидал так быстро увидеть на своей улице советскую бронированную машину. Сейчас они поднимут панику, начнут звонить по телефонам. Немцы бросят сюда танки. Надо убираться из этого городка, решил Павел. «Разворачивайся и назад», — приказал он. Выбросив из выхлопных труб клуб сизого дыма, скользя по булыжной мостовой, самоходка развернулась и помчалась обратно. Вроде и улица одна, но поехали они не туда. Скорее всего, площадь выходила несколько улиц, и они ошиблись. Они поняли это, когда, выскочив из города, увидели поле на нем несколько десятков немецких истребителей. Но ничего другого, как использовать эту ситуацию, им же не оставалось. Немец часовой шлагбаума шарахнулся в сторону. «Иваныч, дави!» Самоходка сходу ворвалась на самолетную стоянку. Кругом они били по самолетам и давили им хвосты. Вокруг все трещало, скрипел и рвался самолетный алюминий. По самоходке ударила очередь. Павел увидел, как в их сторону лихорадочно разворачивает спаренную установку зенитных «Эрликонов». Была у немцев такая 20-миллиметровая скорострельная пушка. «Остановка! Толя, по зенитке! Огонь!» Грохнул выстрел. Промахнуться с такой дистанции было невозможно. Они попали прямо в зенитную установку. Только куски железа полетели во все стороны. «Вперед! Дави!» Хрустело железо. Лопали самолетные дутики. На разгромленной самолетной стоянке начинался пожар. С коротких остановок сделали еще два выстрела по зданию на аэродроме. Штаб у них там был, что ли? «Иваныч, разворачивайся назад. Убираться отсюда надо». Расчет второй зенитной установки, видя приближающую советскую самоходку, бросился в рассыпную, даже не пытавшись сделать ни одного выстрела. Да они не могли повредить самоходку. 50-миллиметровые танковые и пушечные снаряды ее не брали просто. Они вырвались с аэродрома, оставив после себя хаос разрушений. На перекрестке на мгновение остановились. «По-моему, нам надо направо», — полувопросительно, полуутвердительно произнес Павел. «Иваныч, давай направо». На этот раз они угадали с направлением, выбравшись на дорогу, по которой попали в город. Павел попытался еще раз связаться с комбатом, но в эфире слышался только треск помех. «Рация 9РН брала только в пределах 15, а на возвышениях в пределах 18 километров. Неужели мы так далеко от своих оторвались?» — удивился Павел. «Однако горючки должно хватить. Перед атакой полные баки залили, которых хватало на 300 километров пробега. Километров через 5 стала слышна пушечная, затем пулеметная стрельба. Впереди продолжался бой. Самоходка вышла в тыл к немцам немного на другом участке. Павел боялся, как бы кто-то из своих не влепил им снаряд, ведь трофейные машины использовали обе стороны. Но обошлось. Они раздавили немецкое артиллерийское орудие, расстреляли из пушки два дота, прошлись по траншеи. Среди немцев поднялась паника. Русские впереди и в тылу. Как наши бойцы в 41-м боялись попасть в окружение. Так и немцы в 45-м стали бояться того же. Никому не хотелось попасть в плен, в холодную и страшную Сибирь. Немцы стали отступать, их преследовали наши бойцы. Навстречу прошли 2-3 четвёрки. «Это мы где вышли, командир?» «Подожди, Толя, сейчас ориентируюсь». Павел развернул карту. «Знать бы еще название городка, где они аэродром разгромили. Вокруг ни одного ориентира, сплошные окопы до траншеи, а для привязки к местности ориентиры нужны. Река, заводская труба или еще что-нибудь». Павел открыл крышку люка и окликнул пробегающих бойцов. «Эй, земляки, вы кого полка? Хозяйство Карташова!» Бойцы пробежали мимо. «Кто такой Карташов? Какая часть?» «Иваныч, давай через траншеи. У своих разберемся», — запищал рация. 511-й. Вызывает второй. Прием». Второй — это был комбат. Вызвали его, Пашку. Комбата Павел до сих пор побаивался, хотя уже полгода воевал под его командованием. «Это 511-й, слушаю. Где ты потерялся? Почему не отвечаешь?» «Рация не работала. Я вас вызывал», — испуганным голосом стал оправдываться Пашка. «Возвращайся в полк». «Так точно». «Знать бы еще, где полк». «На нейтралке», — Павел скомандовал. «Давай направо». Он надеялся увидеть поле боя, в котором начиналась атака. «Командир, вон же танк стоит, что на мине подорвался. Вон самоходка подбитая из нашего полка». Павел перевел дух. Не хватало только заблудиться и стать посмешищем для полка. Прибыв к месту дислокации, экипаж выбрался из боевой машины. И тут Иван Иванович насмешил всех. Фраза, которую он выдал, долго потом передавалась из одних солдатских уст в другие. «Лучшее ПВО — это наша самоходка на немецком аэродроме». Когда до экипажа дошел смысл этого перла, все схватились за животы. «Вот тебе и молчу». Насмеявшись до слез, Павел посерьезнел. «Вот что, парни, думаю о том, как мы заблудились, и о немецком аэродроме рассказывать не стоит. А что от такого? Брат, гордиться надо. Сколько моих самолетов угробили», — возразил Анатолий. «Раз командир говорит, значит, слушай, салага», — осадил его механик-водитель. «А то в следующий раз пешком за нами бежать будешь». Экипаж смолчал, но комбат все равно узнал о случившемся. Позже, когда наши войска взяли этот немецкий городишко, пленные рассказали, что в город ворвались сумасшедшие русские на танке, разгромили аэродром, напугали до смерти местных жителей и внезапно исчезли. Немецкое командование срочно направило в город артиллерийскую батарею, но танка на нем уже не было. Однако очевидцы запомнили номер. Когда комбат вызвал Павла и спросил, не его ли самоходка участвовала в этих событиях. «Товарищ комбат, пленный ж про танк говорили, у нас САУ, а номер могли от страха попутать», — напропалую врал Павел. «Да, а я почему-то особенно не удивился, когда командир полка назвал номер твоей машины», — спокойно парировал комбат, но отступать уже было поздно. «Никак нет, не мы, ошибочка вышла. Жаль. А командир полка обещал весь экипаж к наградам представить». Когда Павел рассказал экипажу свой разговор с комбатом, Анатолий и Василий стали сожалеть о наградах, лишь Иван Иванович рассудил. «Эх, молодежь, вам только о ЦАЦ как думать. А со СМЕРШем пообщаться не хотите? В немецком тылу были?» «Были. Без потери оттуда выбрались? А почему город не схватили?» «Это в одиночку-то», — удивился Анатолий. «Это ты в контрразведке отвечать на вопросы будешь, а не задавать их», — отрезал Бездугин. И больше к разговору о случайной вылазке в немецкий тыл и о наградах за нее не возвращались. Все члены экипажа держали языки за зубами. Через несколько дней комбат собрал у себя командиров экипажей. «Откройте карты». Командиры полезли в планшеты, зашуршали картами. «Найдите город Франкфурт на Одере. Наши войска стоят южнее и восточнее. Позавчера пал Шверин, вчера Зольдин и Дроссен, сегодня железнодорожный узел Гейриц. Так вот, нашей батарее приказано уничтожить немецкий бронепоезд. Уж очень много проблем он доставляет нашим войскам. По данным разведки, это действует бронепоезд «Берлин». Конечно, лучше бы справиться с ним авиацией. Да погода, сами видите, какая. Низкая облачность, землю развезло, с аэродрома взлететь невозможно. Вот, видите, из этого Франкфурта ведут 3 железнодорожных пути. На Берлин, на Герцберг и Коттбус-Дрезден. Батареи... 5 машин. 2 самоходки. Сержант Загорулько и старшина Корж перекроют вот эту дорогу на Герцбург. Младший лейтенант Истомин и старшина Власов, ту, которая ведет на Берлин. А вам, сержант Сазонов, дорога на Коттбус. Думаю, это направление самое маловероятное. всем экипажам замаскировать машины и ждать в засаде. Стрелять наверняка, связь держать по рации. Вопросы? Вопросов не было. Никто раньше не сталкивался в артиллерийской дуэли с бронепоездом. Многие даже не видели его вблизи. Павел вообще думал, что эпоха бронепоездов закончилась еще в гражданскую войну. Однако приказ надо было выполнять. Район боев имел развитую сеть железных дорог, дававшую немцам преимущество. Они могли быстро перебрасывать свои войска вдоль фронта или подводить их из тыла. На 100 квадратных километров площади немцы имели 12 километров железнодорожных путей, и 40% из них имели 2, а то и 3 колеи. Причем пути содержались в полном порядке, позволяя поездам держать среднюю техническую скорость 60-70 км в час. В начале войны немцы не уделяли большого значения бронепоездам, хотя имели трофейные. Французские бронепоезда были устаревшими, а польские хорошо вооружены и бронированы. Немцы их с успехом использовали против советских бронепоездов, а в дальнейшем патрулировали с их помощью железные дороги в местах активных действий советских партизан. Значение их немцы осознали, когда им пришлось отступать под ударом РКК. Были критические моменты, когда пара бронепоездов держала участок фронта. Подчинялись они бронетанковому управлению вермахта, где служил инспектором ярый сторонник бронепоездов полковник фон Ольшевский. Это он инициировал строительство завода «Линке Хоффман» в Брест-Славу, выпускавшего современные бронепоезда. Завод начал работать в 1943 году. На нем производили ремонт и модернизацию старых бронепоездов и строительство новых. Всего вермахт имел в конце 43-го года 70 бронепоездов. К февралю 45-го года их осталось 30. Они действовали в составе группы армий. В феврале 45-го года была сформирована оперативная группа бронепоездов под командованием полковника фон Торкхайма. В ее состав вошли 5 бронепоездов, и самым мощным из них был Берлин. Бронепоезд этот состоял, кроме бронированного паровоза, из нескольких вагонов. Командирский вагон, в котором располагался штаб, радист и медпункт, 2 усиленных пехотных вагона, имевших по 6 пулеметов на бортах и по 2 миномета. Но главная ударная сила — 4 пушечных вагона, которые имели на крышах танковые башни от «Пантеры» с 75-миллиметровыми пушками. На обоих концах поезда были бронеплатформы с зенитными автоматами «Эрликон». Замыкали концы поезда бронированные дрезины. Каждая из них имела по 4 пулемета и обладала своим мотором. Они могли действовать самостоятельно, в качестве посыльных или разведывательных, но шли в сцепке с поездом. В случае повреждения паровоза дрезины своим ходом, хоть и медленно, уводили бронепоезд из-под огня. Из-за весенней распутицы немцы пользовались железной дорогой активно. Наши железнодорожники не могли использовать их дороги, так в Германии колея была узкой, европейской. Батарея сходу проскочила несколько пустых немецких деревень. При приближении советских войск жители покинули дома. Собственно, деревнями назвать их было нельзя. Улицы вымощены булыжниками. Дома из кирпича, крыши перекрыты красной черепицей. Прямо не дома, а игрушечки с картинки. Павел побывал в таких после. Что его удивило, это то, что на домах не было видно водосточных труб. Как же так? Немцы, хозяева, рачительны, и вдруг какой промах. Но оказалось, что свинцовые трубы были упрятаны в стены домов и зимой не замерзали. По рации Павлу передали приказ остановиться и начать обустраивать засаду, поскольку железнодорожные пути лежали в 200 метров от них. Боевые машины прошли через переезд, а самоходка Павла осталась в деревне. Взяв автоматы, члены экипажа вошли все дома в деревне. Не хватало так, чтобы здесь укрывались фрицы и в разгар боя подожгли самоходку гранатами. А Павел присматривал место для засады. Лучшее место на небольшом возвышении вроде холмика было, за кирпичным сараем возле крайнего дома. Павел даже запасную позицию присмотрел за соседним домом. Оттуда железная дорога была хорошо видна, а большая часть самоходки будет прикрыта домом. За сарай самоходку и загнали, заглушили двигатели. А чё попусту топливо жечь, когда неизвестно, через сколько часов будет от бронепоезд, и будет ли он вообще. Однако час шел за часом, доливалась скукота, а вокруг никакого движения. Хорошо, что грязь, — неожиданно для всех сказал Иван Иванович. «Это почему же?» — удивились все. «Попробуйте угадать. Даю каждому одну попытку». Экипаж задумался. «Местных жителей нет, и нас никто не сдает. Ну что, мы в засаде?» — рискнул первым Василий. «Причем здесь грязь?» — отбил предположение Иван Иванович. «После выстрела не поднимается пыль, не демаскирует», — сказал Павел. «Вот!» — механик поднял палец. «Потому он и командир. Но вы только экипаж». «Это нечестно, мы знали», — запротестовал Анатолий. «Тогда почему молчали?» «Командир, что там по рации слышно? Может, уже раздолбали наш поезд?» «Молчат», — вздохнул Павел. «Жрать охота аж под ложечкой сосет», — вздохнул заряжающий. «Тебе всегда охота. Думай о чем-нибудь другом», — заметил наводчик. «Командир, может, я по домам пошарю, что-нибудь съестное найду? А если поезд, так уж за километр слышно будет, он же поезд». Павел немного поколебался, но есть в самом деле хотелось. «Давай, только автомат возьми, и недолго. Если услышишь, что поезд идет к стрелой к машине», — разрешил Павел, — «давно бы так». Василий закинул автомат за плечо и неловко выбрался через кормовой люк в рубке. Минуты складывались. Прошло уж полчаса. Пора бы заряжающему вернуться. По броне громыхнули сапоги. В открытый люк сначала упал мешок, затем влез Василий. Вид у него был запыхавшийся. «Командир, похожий поезд. Похожий поезд. Ну, вдохни». «Да не пил я. Вроде паровоз дед пыхтит. Слева». Павел высунулся в люк и стянул с головы шлемофон. В нем ничего не слышно. Вроде какое-то пыхтение в самом деле доносится. «Заряжай бронебойным». «Этмо мигом», — Василий подхватил с боя укладки снаряд и вогнал его в казённик. Павел захлопнул на собой люк. «Ты чего принес? «Окорок! Самый натуральный! В подвале висел! А запах!» Из мешка ничем не пахло. Павел приник к смотровым приборам. «Что за ерунда? Такое впечатление, что по рельсам вдали остров плывет. Натурально, ветки видны, даже ветром колышется. Бронепоезд! Твою мать! К бою, Иваныч, заводи мотор!» Взревел дизель. Для самоходки двигатель — это не только подвижность в бою, но и возможность горизонтальной наводки. Павел вызвал по рации комбат, доложил о приближающемся поезде. «Ты только не торопись», — ответил комбат. «Подпусти его поближе и бей, в первую очередь, по паровозу, чтобы хода решить. А мы к тебе на помощь, только задержи его». Бронепоезд шел медленно, километров 20 в час, потом почти бесшумно, лишь изредка вдыхая паровой машины. Тогда над ним поднималось облако пара. Вот он появился в смотровых приборах весь, от головы до хвоста. Да чего же огромен и устрашающий! На нем пушек больше, чем у них в батарее. Насыпь с рельсами была на одном уровне с самоходкой, а башни с пушками метров на 4-5 выше. Павел сразу сообразил, что это хорошо для них. Полевые артиллерийские орудия, танковые пушки всегда имеют большой угол возвышения для стрельбы навесным огнем. Очень маленькие углы склонения, тогда 1-2 градуса. Иначе говоря, они не предназначены для стрельбы вниз, и их самоходка вполне могла попасть на такой маленькой дистанции в мертвую, непростреливаемую зону. «Готовы», — выдохнул Павел. «Готовы, командир». Павел сам навел прицел на паровоз, шедший в середине состава. Он помедлил секунду, размышляя, куда стрелять. В будку машиниста ли, прикрытый броней паровой котел. Пожалуй, в котел, тогда паровоз ход потеряет, да и промахнуться в цель такого размера невозможно. И Павел выстрелил в середину парового котла. Паровоз сразу окутался паром, так что на несколько секунд совсем скрылся из глаз. «Бронебойный!» Василий загнал снаряд в пушку. Теперь Павел выстрелил по броневагону с башнями. Главная угроза для самоходки исходила именно оттуда. «Бронебойный!» «Пока немцы обнаружат самоходку, у них есть фора. Минута, две, не более. Надо стрелять в темпе, успеть как можно сильнее повредить бронированную машину». Экипаж успел сделать за минуту 6 выстрелов, перекрыв норматив. Каждый понимал, что от слаженности, плотности и скорости стрельбы зависит исход поединка. «Иваныч, давай задним ходом, меняем позицию». Павел обернулся назад, давая команду механику. С его водительского места обзора назад не было и вовсе никакого. Только самоходка заползла заранее выбранный Павлом дом, как на прежнем месте, где они только что стояли, взорвались два снаряда вдребезги, разнеся сарай. Один из пушечных броневагонов дымил, но открытого огня не было видно. Сильно парил паровоз. Пары дым сносило ветром в сторону, прикрывая, как дымовая завеса, и состав. Самоходка успела выпустить по составу еще два снаряда, только разглядеть попадание не удалось из-за пары дыма. Бронепоезд ответил огнем из башенных орудий. Снаряды угодили по крыше и чердаку. На самоходку посыпалась черепица и обломки досок. Павел приник к прицелу и не поверил своим глазам. Бронепоезд медленно, почти незаметно начал двигаться назад. Как так? Паровоз поврежден, поезд на месте должен стоять. Откуда экипажу было знать, что маломощный двигатель дрезины начал уводить поезд из-под огня самоходки? И комбат молчит. Далеко ли помощь? От места, где был Павел до засады, пары самоходок вроде бы недалеко, 7 км. Так по грунтовке максимальную скорость не разобьешь, а бой всего-то шел пару-тройку минут. Бронепоезд начал двигаться быстрее. Вот он уже идет со скоростью пешехода. Павел озадачился. Как же поезд двигается, если паровоз разбит? Нельзя его упускать. Немцы могут заменить паровоз на любой станции, пусть и не на бронированный, тогда он снова будет в строю. Иваныч, вперед на насыпь! Самоходка дернулась, объехала дом, за которым укрывалась, и взобралась на насыпь. По рубке сразу же, как горохом, звонко ударили малокалиберные снаряды от зенитной установки на поезде, не причинив, впрочем, особого вреда. Иваныч, разворачивайся на путях. Самоходка со скрежетом развернулась на рельсах. Бронебойный, уже в стволе. Почти не целясь, Павел выстрелил в хвостовую бронедрезину. Что уж там взорвалось, непонятно, но из дрезины вырвался после взрыва огненный шар, а стенки разошлись в стороны, как лепестки цветка. «Ага, не нравится!» — закричал наводчик. Следующей за дрезиной шла бронированная платформа, откуда расчет зенитного малокалиберного «Эрликона» стрелял по самоходке. Борта у платформ были высокие, 1,5 метра, скрывающий расчет по плечи. Эх, сейчас бы сюда шрапнель! Только такие боеприпасы давно не производились. «Осколочно-фугасный!» — приказал Павел. «Готово!» Павел поймал в прицел платформу и выстрелил. Борта платформы, как и броневагонов, имели толщину брони 20-25 мм, защищавшую команду бронепоезда от пуль крупнокалиберных пулеметов и легкой артиллерии. Противостоять 100-миллиметровому снаряду весом в пут они не могли. Разрыв получился объемным, после чего «Эрликон» больше не стрелял. По большому-то счету это малокалиберное 20-миллиметровое автоматическое орудие швейцарского производства повредить самоходку не могло. Ее 120-граммовые снарядики с 4 граммами взрывчатого вещества для самоходки, что для слона дробина. Но повредить оптику прицелов они могли запросто, потому и поплатились. Поезд медленно двигался по рельсам, а самоходка тряслась по шпалам, догоняя его. Башенное орудие последней башни стрелять не могло. Самоходка была слишком близко. «Вася, давай тупоголовый!» На самоходке было 4 типа снарядов. Бронебойные, остроголовые, бронебойные, тупоголовые, обладавшие несколько большей бронепробиваемостью, осколочные гранаты и осколочно-фугасные. «Готово, Иваныч, остановка!» Самоходка замерла. Павел навел прицел немного выше бортов платформы в торцевую стену броневагона и нажал на спуск. Все бронебойные снаряды имели на донце трассер. И Павел увидел, как снаряд точнёхонько угодил немного ниже крыши. И через несколько секунд увидел, как из пробоин идет дым. «Иваныч, вперед! «Командир, мы от тряски на шпалах развалимся, ходовая не выдержит!» — взмолился механик-водитель. Он был прав. Павел раздумывал. Ехать по рельсам вдогон, самоходку угробить можно. Съехать с рельсов и гнать вдоль путей по немцам стрелять невозможно. Они не на танке, нет поворачивающейся башни, а угол поворота орудия по горизонту всего-то 8 градусов. Да и съехав на грунт, они подставят себя под огонь пушек бронепоезда. Павел искал и не находил выход. Упускать же такую добычу не хотелось. «Командир, смотри вправо!» — закричал водитель. Павел приник к смотровым приборам командирской башенки. Прямо по полю, прямиком на бронепоезд, неслись 2 самоходки. Из-под гусениц слетела грязь. Самоходки делали короткие остановки и стреляли. «Ура! Помощь пришла! Иваныч, обходи поезд слева!» Павел рассудил, что немцы заметили приближающиеся самоходки и все внимание переключат на них. Башня не может одновременно стрелять по обе стороны, поэтому надо воспользоваться моментом. Ревя мотором, самоходка перебралась через рельсы, нырнула с насыпи вниз и рванулась вперед, потом сравняла с серединой поезда. «Бронебойный!» «Готово. Иваныч, поворот направо и остановка». Су-100 круто развернулась и замерла. Самоходка влепила снаряд в бронированный бок пушечного вагона, который шел в 10 метрах от боевой машины. Удара с такого расстояния не выдерживал даже «Тигр». Из вагона полыхнуло, стрельба прекратилась. «Анатолий, бей по вагонам!» Выстрелы громыхали один с другим. Даже доворачивать гусеницами самоходку не приходилось. Вагоны бронепоезда сами медленно проплывали мимо, подставляясь под выстрелы. Вероятно, были попадания от двух других наших самоходок, поскольку дымили почти все вагоны. Павел включил рацию на передачу и вызвал комбата. «Да, мы видим бронепоезд и видим огонь, только он все двигается, как заколдованный. Я и в паровоз дважды стрелял, сам не пойму. Догони его, разбей первый вагон, бей по колесам, сбей с пути». «Понял», — Павел отключился. «Иваныч, газу!» Самоходка рванулась вперед, раскачиваясь на неровностях. Вот они почти уже поравнялись с зенитной платформой. Борта ее были разодраны, зенитное орудие сорвало с тумбы. Кто-то из самоходчиков угодил. А впереди платформы бронедрезина из выхлопной трубы, которой шел сизый дым, и надсадно ревел двигатель. «Так вот почему поезд идет!» — дошло до Павла. «Осколочно-фугасный! Готово! Иваныч, разворот вправо на 45 и тормози!» Самоходка крутанулась на одной гусенице и встала. Павел тут же выстрелил. Тонкая противопульная броня не выдержала попадания снаряда и проломилась. Внутри дрезины полыхнул взрыв. Поезд прошел по инерции еще с 50 метров и остановился. «Иваныч, разворачивайся!» Самоходка взревела, развернулась, и Павел выстрелил по бронепоезду еще раз. По другую его сторону слышались хлестки и выстрелы других самоходок. Внезапная стрельба прекратилась, зашипела рация. Комбат спрашивал, все ли в порядке. «В полном, командир. Прекращай стрельбу. Немцы с нашей стороны выкинули белый флаг. Сдаются. Ты с своей стороны присмотри, чтобы не сбежали». «Есть!» Павел приказал Василию взять автомат. Сам тоже подходил ППШ. Они открыли люки и высунулись из рубки. В стенке вагона открылась дверь, из нее выглянул немец. «Цурюк!» — крикнул Павел. И угрожающе повел стволом автомата. Немец скрылся в чреве вагона. «Командир, ты чего, немецкий знаешь?» «Да как и ты», — слукавил Павел. «Хенди-хох, халь, цюлюк». По-моему, эти слова все фронтовики уже знают. «Это больше в пехоте, да в разведке. Я вот, например, не знаю». «Плохо. Надо было в школе учить язык врага. Зачем он мне?» Снова заработала рация. «Сазонов, перебирайся на нашу сторону». Самоходка переехала железнодорожные пути. Перед бронепоездом выстроилась вся его команда, человек около 100. Павел полагал, что немцев должно быть больше. Су-100 подъехал к своим. Павел выбрался из рубки, подбежал к машине комбата. «Товарищ капитан, ваше приказание выполнено. Бронепоезд подбит». «Молодец. Лихо поработал. Бронепоезд задержал. Вот что. Бери свой экипаж и пройди по поезду, не спрятался ли кто. Заодно посмотришь, что мы там натворили». «Есть». Иван Иванович остался в самоходке. А Павел с заряжающим и наводчиком забрались в бронированный вагон. Здесь как будто Мамай прошелся. Пулеметы были сорваны с креплений, коробки с лентами валялись на полу. И трупы, трупы. Везде полно крови. Вот почему так мало пленных. На стенке вагона Павел насчитал 3 пробоины, все с правой стороны по ходу поезда. Стало быть, не его попадание, а его товарищи по оружию. Через тамбур они перешли в пушечный вагон. На обеих стенках возъяли пробоины. Следы пожара, валялись пустые огнетушители. Немцы пытались сбить огонь, этому удалось. Но и здесь было не меньше 10 погибших. Павел осмотрел и пощупал бортовую броню. Точно, 25 мм, не больше. Стало быть, пробить стенку вагона можно было из их орудий даже издалека, 1,5 км. А он-то наивный думал, что у бронепоезда толщина брони кутанка. Будь так, рельсовый путь не выдержал бы такой тяжести. Павел с экипажем прошли остальные вагоны и везде встречали примерно одинаковую картину разрушений. Второй пушечный вагон выглядел даже еще хуже, он почти выгорел изнутри. Павел своими людьми выбрался из поезда и подошел к комбату. Одни убиты. «Ну да, осколки от внутренних стен отражаются, потому всех наповал. Возись теперь с пленными», — довольно бросил он. «Переведи им. Пусть строятся тут за нами. Кто не может идти, пусть на моторной отсеке садится». Павел подошел к немцам. Все они были одеты в черную танковую форму. «Кто старший?» «Заместитель начальника поезда обер-лейтенант Ферлах», — четко доложил офицер. Павел с интересом оглядел его форму. Это была уже знакомая ему форма танкиста, черная с розовыми кантами на маленьких погонах. «Сдать личное оружие», — распорядился Павел. Унтер-офицеры и офицеры сложили в кучу пистолеты. «Раненый есть?» «И есть, господин лейтенант». «Выйти из строя». Немцы медлили. В строю стояли солдаты с бинтами на руках, ногах, головах. Но Павел видел в их глазах страх. Немцы боялись выходить, думая, что русские сразу их расстреляют. «Раненым сесть на самоходки, остальным пешком. Ни один из вас не будет убит, ваша война закончилась», — успокоил их Павел. Раненые вышли из строя на 3 шага. «Идите к самоходкам. Остальные направо. Шагом марш. Ферлах, командуйте своими людьми. Только без попыток бегства, сами понимаете, чем чреват. Слушаюсь, господин танкист». Ферлах громко отдал команду. Строй повернулся и замаршировал. Павел подбежал к комбату. «Ты что им сказал?» — поинтересовался комбат. «Раненым на самоходке, остальным идти». «Ну да, правильно. Товарищи, езжай впереди, а мы сзади, вроде как в охранении. Доведем до пехоты, сдадим под расписку». «Слушаюсь». Павел забрался в свою самоходку. Раненые немцы боязливо рассаживались по боевым машинам. На каждую влезло по 10. Понятно, что многие из них пешком не дошли бы. Павел видел, как вели под руки и подсаживали на броню их сослуживцы. Самоходки стали медленно сопровождать колонну. Идти немцам пришлось 2 часа, и все это время самоходки ползли черепашьим шагом. Идти по раскисшей земле было тяжело. На сапогах немцев налипло по здоровенному кому грязи. Но самоходки довели колонну пленных до пехотного полка, и комбат сдал их контрразведчикам под расписку. Уже в полку комбат, радостно потирая руки, сказал: «Ну, Сазонов калит дырку в гимнастерке». «Зачем?» «Для ордена. Представление на тебя экипаж писать буду». «Бронепоезд мы уничтожили?» «Уничтожили». «Команду его в плен взяли?» «Взяли. Аж 96 человек». Через 2 недели Павел в самом деле получил награду. Орден Красной Звезды, а члены экипажа медали за отвагу. Обмывали награды всем экипажам. Подвыпив, Анатолий потер медаль рукавом комбинезона. «Будет с чем с войны вернуться. Пусть завидует. Жалко, Игорь не дожил». Помянули, не чокаясь, Игоря, светлой ему памяти. А война шла своим чередом. Полк почти каждый день участвовал в боях. Фронт медленно, иногда по 2-3 километра, иногда и по 30, перемещался вперед. Все ближе и ближе к сердцу Германии, к Берлину. Гитлер бросил на Восточный фронт все резервы, перебросил с Западного фронта боеспособные части, призвал фолькштурм почти всех мужчин, от подростков до стариков. На территории Германии наши танкисты и самоходчики столкнулись с массовым применением немцами фауст-патронов. В немецкой армии это оружие было уже 2 года, но первоначальный вариант пехоты не устраивал. Панцерфауст имел дальность стрельбы всего 30 метров. И в условиях полевых действий был далек от эффектного использования. Ну какой танкист в здравом уме в голом поле подпустит себе фаустника на расстоянии пистолетного выстрела? При штурме же окопов и траншей впереди танков шла пехота, автоматным огнем или штыком вычищающие немецкие траншеи. В дальнейшем немцы учли несовершенство конструкции. Доработали одноразовый гранатомет с кумулятивным подкалиберным боеприпасом, увеличив дальность выстрела до 60 метров. К тому же в условиях городского боя, что чаще происходило в Германии из-за обилия маленьких и больших городов, фаустнику было легче спрятаться в подвале, на этажах, и здесь, в городских условиях, фаустпатрон проявлял себя в полной мере. В самом начале боевых действий на территории Германии наши командиры не осознали в полной мере коварства и мощи этого нового оружия и действовали в городе как в поле, не перестроившись организационно. По улицам шли танки, подавляя огнем пушек и пулеметов сопротивление немцев, а сзади их сопровождала пехота. Танки и самоходки беспощадно расстреливались. Бронетанковые части стали нести серьезные потери. К тому же в условиях городского боя проявился еще один недостаток бронетехники. У пушек не хватало возвышения, был мал угол подъема ствола, из-за чего невозможно было поразить цели, расположенные выше 3-го этажа. В этих условиях танкисты нашли выход. Они пускали вперед легко бронированные зенитные установки, которые изначально создавались с возможностью вести огонь в зенит. Огнем подавляли очаги сопротивления. Вместе с ними продвигалась пехота, выкуривавшая из домов немцев. А уже немного поодаль, метрах в 200, в недосягаемости фауст-патронов, шли танки. По указанию властей, мирное население закладывало кирпичами оконные и дверные проемы, оставляя лишь амбразуры для стрельбы. Поперек улиц воздвигались так называемые заборы. В землю вкапывался ряд бревен, параллельно на удалении 4-5 метров второй ряд. Пространство между рядами забивалось камнями и песком. Для машин легких танков препятствие становилось непреодолимым. Наши танкисты и самоходчики нашли выход. Танки расстреливали заборы из пушек, а потом гусеницы и броня проделывали проходы. Но если угловые здания, к которым обычно примыкали заборы, были малоэтажными, в 1-2 этажа, то к ним мудрство и лукаво били их лобовой броней в стены и проезжали через проломы, ведя за собой пехоту. Из-за острой нехватки бронетехники немцы стали воздвигать бронедоты. Прямо на улицах из бетонных блоков устраивалось укрытие, на него устанавливалась башня от танка, как правило, от «Пантеры», обладавшей хорошей броней и мощной пушкой. На перекрестках устанавливались неисправные танки с поломанными двигателями или разбитой ходовой частью, использовавшиеся как неподвижные огневые точки. И Павел удивлялся надписям на стенах зданий. Почти на каждом было выведено краской «Победа или смерть», или «Победа или Сибирь», и даже «Смерть или капитуляция». Конечно, надписи эти составляли не жители, а чиновники Министерства пропаганды Геббельса. У жителей была одна задача – выжить любой ценой. Те, кто имел родственников в глубине Германии, заблаговременно перебрались туда. Находились и те, кто имел родственников за границей, вот только пограничники не выпускали людей за кордон. Питание в тыловых немецких городах было скудно, а фронтовых его не было вовсе. Мало того, что не было электричества, прекращалась подача воды, а госпитали и больницы были переполнены. В таких условиях батарея получила приказ поддержать огнем и гусеницами нашу пехоту, штурмовавшую немецкий город Наумбург. Танкисты уже успели взломать оборону города с востока и заняли несколько кварталов. Самоходки и пехота атаковали город с южной стороны. В город удалось ворваться. Пушечным огнем самоходки подавляли пулеметные гнезда. Пехоте с трудом удавалось очистить от неприятеля дома. Дрались за каждый этаж, за каждую квартиру. Жители укрывались в подвалах. За каждой самоходкой был закреплен пехотный взвод. Когда солдаты не могли ворваться в здание, поскольку входные двери были заколочены, подбегал командир. «Эй, самоходы!» Младший лейтенант бил рукояткой пистолета по броне. «Вон в то здание войти не можем. Помогите!» Иногда решали вопрос выстрелом в стену фугасным снарядом. Чаще всего самоходка ударяла корпусом и проламывала свежую кладку, державшуюся непрочно. На соседней улице подбили фауст-патроном самоходку из их полка. К ней подобралась другая, чтобы вытянуть ее на тросе буксиром, но сожгли ее. Поскольку улицы старых городов Германии были узкие, фауст-патрон становился едва ли не самым грозным и эффективным противотанковым оружием. Его снаряд прожигал кумулятивной струей малюсенькую в несколько миллиметров диаметром дырку в броне, но обладал мощным заброневым действием. Экипаж погибал, а боевая машина иногда выглядела целехонькой. Ближе к вечеру по броне самоходки постучал рукоятью ТТ командир приданного взвода. «Самоходы! За перекрестком на улице, что вправо идет, стоит немецкий танк. Из пулемета шпарит, головы поднять дает». «Какой танк-то? Сам видел? Большой, с крестами». Павел спрашивал в расчете на то, что младший лейтенант хоть бы скажет, самоходка или танк. «А он большой?» «Заряжай бронебойным. Иваныч, вперед до перекрестка. Там поворачиваешь направо и сразу остановка». «Понял, командир». «Толик, немцы сразу в прицел и бей. Похоже, танк к перекрестку близко стоит. Если у него башня к нам развернута, времени будет мало». «Сделаем, командир. Лишь бы не тигр». Самоходка взревела мотором и двинулась к перекрестку. Когда до него осталось 30 метров, из угла показалась корма танка Т-4. Он пятился задом. В голове Павла пронеслось: «Не успеваем пушку довернуть, и сразу же надо его таранить. Иваныч, бей его, газу!» Мотор самоходки взвыл на высоких оборотах, Сау рванула вперед и сходу ударила четверку в бок. Грохот был сильным. От удара двух бронированных махин двигатель самоходки заглох, а членов экипажа силы инерции швырнуло вперед, сильно приложив о броню. Павлу показалось, что он на мгновение потерял сознание. Когда он пришел в себя, члены экипажа неловко возились на полу боевого отделения, пытаясь подняться. «Командир, что это было?» — спросил заряжающий. «По крайней мере, наводчик, механик-водитель и Павел видели немецкий танк и после приказа Павла ждали удара. Заряжающий же приборов наблюдения не имеет. Для него таран был неожиданностью. Анатолий держался рукой за разбитое прицел лицо. Лоб был рассечен, из-под пальцев сочилась кровь. «Василий, перевяжи наводчик. Иваныч, ты как?» «Твою мать, рука болит. Сломал, наверное». И тут же: «Командир, немец горит. Попробуй завести, отъехать от него». Стартер прокрутил двигатель, но он не заводился. Вторая и третья попытки тоже были безрезультатными. «Экипаж, забрать оружие, гранаты и покинуть машину», — приказал Павел. Чертыхаясь и постановая от боли, члены экипажа выбрались через кормовой люк. В той или иной мере травмированы были все. У Павла болело колено, он едва ступал на ногу. Но почувствовал он боль только тогда, когда выбирался из самоходки. Немецкий танк лежал на боку. Из бака вытекал бензин, распространяя вокруг едкий запах химии. Из щели люков сочился дым. «Сейчас полыхнет. Уходим!» Павел окинул взглядом самоходку. Левый направляющий каток был ее разбит. У гусеницы сорвалась. Эх, жалко машину. Ее вполне можно восстановить. Экипаж успел сделать лишь несколько шагов по тротуару, как сзади все осветилось ярким пламенем. Это вспыхнул бензин. «Сейчас рванет. Бежим!» Павел, прихрамывая, бежал со всеми. Едва они удалились от места тарана на полсотни метров, как сзади рвануло. Немецкий ли танк взорвался, или самоходка? Оборачиваться времени не было, потому что по экипажу начали стрелять. Пули зацокали по кирпичу стены, обдав самоходчиков красной пылью. «Командир, сюда!» Василий свернул во дворик. Вокруг было пустынно. Не видно было ни своих, ни чужих. Куда подевался младший лейтенант со своими пехотинцами? С другой стороны дома раздался хлопок, по звуку похожий на фауст-патрон. «Парни, за мной! Оружие наготове!» Вдоль стены дома не дошли до его конца. Там, лежа за мешками с землей, копошились двое немцев из фолькштурма. Один приготовился использовать фауст-патрон. Планку прицела успел поднять, норовя сунуть трубу гранатомета под мышку. А второй показывал ему рукой направление к цели. Оба были увлечены и не оглядывались назад. «Огонь!» — скомандовал Павел. И выстрелил из нагана по фаустнику. Из автоматов ударили по немцам заряжающий наводчик. Оба немца были сражены на повал. Механик же даже не мог достать из кобуры револьвер. Левую руку он придерживал правую. «Надо идти к своим в госпитале». Иван Иванович держался молодцом, но был бледен, на лбу выступил пот. Да и стоял он не твердо, покачиваясь, как пьяный. «Мужики, что-то голова кружится. Контужен, что ли?» — подумал Павел. «Придержите, Иваныч. Василий, дай автомат». Павел пошел впереди. За ним Толик и Василий вели под руки Ивана. Шли задними дворами, поскольку на самой улице стреляли. Не хватало только под шальную пулю попасть. Относительно быстро они добрались до пехотного батальона. И уже от них Павел связался по рации с комбатом. Доложил, что самоходка сгорела, что требуется помощь раненому водителю. Комбат спросил, где они находятся, пообещал прислать за ним машину. Вскоре прибыл грузовичок «Додж» 3/4. Парни разместились в кузове. Водитель ловко объезжал воронки и вскоре остановился на окраине городка. «Здесь, Меценбат, приехали». Таран ни для кого не прошел даром. В госпитале оставили весь экипаж. У Павла распухло колено, иногда едва сгибалось, вызывая сильную боль. У механика водителя были сломаны правая рука и ребро. У заряжающего наводчика установили сотрясение мозга и многочисленные ссадины, порезы и ушибы. Всех уложили в одну большую, человек на 20 палату. Который раз уже за свою жизнь Павел подал в госпиталь. Он уже не морщился, вдыхая госпитальные запахи, не вздрагивал при уколах и спокойно спал, когда рядом стонали и храпели другие раненые. Учитывая, что повреждения столь тяжкие, их не отправили в тыл, в эвако-госпиталь, чему экипаж был бы только рад, потому что появлялась возможность потом, после выписки, вернуться в свою часть. Парни быстро пошли на поправку, только плохо заживающая рука у Ивана Ивановича вызывала беспокойство. Через 2 недели всех, кроме механика-водителя, выписали, а его отправили на лечение в тыл. Через военного коменданта экипаж разыскал свой полк. «С возвращением!» — комбат поочередно обнял каждого. «Очень вовремя. А почему не все?» «Механика и водителя отправили в тыловой госпиталь над Оречьими». «Что-то вашему экипажу с водителем не везет. Ладно, располагайтесь пока. Найдем для вас и самоходку, и механика». Механик-водитель нашелся в тот же день. Молодой, разбитной парень, полная противоположность солидному и степенному Ивану Ивановичу. Едва представившись экипажу, начал травить анекдоты. «Рядовой Александр Сытнев, может, просто Саша?» «Давно из учебки?» — поинтересовался Павел. «Давно. 3 месяца, как раз перед Новым годом выпустили. Не воевал еще, стал быть. Не успел», — развел руками Саша. «А что вы такие смурные все?» «После госпиталя всем экипажем туда попали. Подбили. Немецкий танк таранили. Здорово, прям как Виктор Толлихин, так он на истребителе». Следующим днем они получали самоходку. В техпарке им показали боевую машину. Вся рубка была в шрамах от снарядов и осколков. Павел поинтересовался, когда была выпущена машина. «Да она же новая, 1/2 года не будет как с завода, это же сотка». И в самом деле Су-100 начали выпускать осенью 44-го. Ведь машина побывала в передрягах и досталась. Полдня экипаж поднимал машину. Наконец, они надоели помпотеху. «Парни, чую, как девку на выданье. Ровно свахи осматривайте. Двигатель и исправные гусеницы сами подтяньте. Пушка стреляет. Чего еще надо?» И в самом деле Павел махнул рукой. «Двигаем на заправку и в пункт боя питания». Они заправили полный бак, получили снаряды. Потом отправились в оружейку. За автоматами и гранатами. Ведь самоходка из ремонта пришла голой. В полку было много новых людей. За те дни, что экипаж провел в госпитале, сменилась добрая треть личного состава. Вновь прибывших, необстрелянных бойцов распределяли в опытный, успевший побывать экипажи. В технике недостатка не было. Не 41-й год, но потери были велики. Немцы дрались ожесточенно, однако Первый Украинский фронт за март здорово продвинулся вперед. Наши войска окружили и уничтожили группировку немцев в районе Оппельна. Овладели городами Нейсы, Нетрейлен, Рыбник, Ратибор, вышли к предгорью Судет, пересекли германо-чехословацкую границу. А в день, когда экипаж Павла вернулся в полк, командование Первого Украинского фронта получило директиву ставки ВГК о подготовке наступления на Котбус и южнее Берлина. Солдаты и командиры сами видели, что готовится наступление, хотя им об этом никто не говорил. В тылах накапливались свежие части, на склады завозились снаряды, патроны и топливо. Экипажам выдали новые карты с местностью вплоть до Берлина. Всем хотелось как можно быстрее добить немцев, ворваться в их столицу и завершить войну. Единственное, что расстроило Пашку и других командиров экипажей, так это топографические карты. Судя по ним, их фронт будет наступать значительно южнее немецкой столицы. Стало быть, и лавры победитель достанутся их соседям, Первому и Второму белорусским фронтам. Но ставка решила именно так, а приказы в армии не обсуждаются, а выполняются. Наступление началось 16 апреля. Силами 3 фронтов, 1-го и 2-го белорусских под командованием Жукова и Рокоссовского и 1-го украинского фронта под командованием Конева. Войска 1-го и 2-го белорусских фронтов наносили удар с востока на запад, прямо на Берлин. Войска Конева первоначально в штурме Берлина участвовать были не должны. Их направление наступления проходило южнее немецкой столицы. 1-й украинский фронт начал артналет в 6:15 утра, затем разом зажгли сотни дымовых шашек. Ветер сносил дым на немецкие позиции, и враг не мог стрелять прицельно. Причем немцы испугались, думая, что на широком участке фронта русские применили против них химическое оружие. Поднялась паника, поскольку противогазы имелись у немногих. Под прикрытием дыма наши войска форсировали реку Нейсы и захватили плацдарм. Саперы и понтонеры приступили к строительству мостов и переправ. Тут же по ним пошли танки, самоходки, артиллерия. Плацдарм начал расширяться, расти в глубину. К исходу дня войска Конева вышли ко второй полосе обороны, рубеж Котбус-Вейсвассер-Низки. Бойцы же 1-го и 2-го белорусских фронтов наткнулись на ожесточенное сопротивление немцев и смогли задним пройти всего лишь несколько километров. К исходу второго дня наступления, 17 апреля, войска 1-го украинского фронта смогли вплавь перебраться через реку Шпрее и занять плацдарм. Ночью по наведенным мостам на другой берег Шпрее пошла бронетехника. В этот же день Сталин приказывает Коневу повернуть 3-ю и 4-ю танковые армии на север и наступать на Берлин с юга. На помощь Гитлеру к Берлину спешила группировка генерала Венка. Тогда Павел и его экипаж не знали замыслов командования. Маршалы и генералы были для них сродни небожителям. Их же солдатское дело было простое — воевать там, где прикажут. Не отлынивать, не трусить, а драться самоотверженно и стойко, как полагается русскому солдату. Собственно, в этой войне показали свое умение воевать только немецкие и русские войска. Румыны, венгры, итальянцы и прочие союзники показали себя воинством нестойким и к ожесточенным боям неспособным. И вооружений, снабжение у них были значительно хуже немецкого. Их самоходно-артиллерийский полк продвигался во втором эшелоне. Наши тяжелые танки и самоходки прорывали немецкую оборону и шли вперед, сея в немецких тылах панику и блокируя железнодорожные автомобильные сообщения. В тылу наших наступающих войск оказывались укрепленные пункты, отдельные доты и окруженные группы, попытавшиеся выйти на соединение с своими. Вот их-то и уничтожали части второго эшелона, служа одновременно и резервом. Павлу запомнились бои за Цосом. Передовые части ушли вперед. Немцы оказались в кольце. По их обороне несли удар наши штурмовики. Сначала прошлись реактивными снарядами по целям, указанным разведкой. Вторым заходом отбомбились, а на третьем поработали пушками. Павел впервые видел вблизи, как работают наши штурмовики Ил-2. Только летающие танки освободили воздушное пространство, открыл огонь артиллерии. На позициях немцев творился огненный ад. Все было затянуто дымом и пылью. Казалось, там гуще разрывов не могло уцелеть ничто живое. Но когда танки, самоходки и пехота пошли в атаку, немцы встретили их огнем. Самоходка Павла шла в сотни метров позади Т-34. Внезапно танк остановился и вспыхнул. Танкисты выбирались из люков, тушили горячую одежду, катаясь по земле. «Толик, ты видел, откуда стреляли?» «Нет, у немцев все в дыму». Самоходка подъехала к танку. «Стой!» — скомандовал Павел. Приоткрыв люк, он осмотрел подбитую машину. Правый борт 34-ки повреждений не имел. Стал быть, немцы стреляли в левый борт. В лоб броню Т-34 могли пробить «Тигр» или «Пантер». Но этих танков вспышка орудийного выстрела мощная, они бы ее заметили. «Саша, подай немного вперед и сразу разворачивай влево с остановкой. Василий, заряжай фугасным». Самоходка выехала из-за прикрывавшего ее танка и развернулась влево. Павел приник к смотровым приборам, наводчик Анатолий к орудийному прицелу. «Командир, вижу! Пушка по курсу влево 10!» Он только успел отсказать, как немцы выстрелили, видимо, видели самоходку. Но им в определенной степени мешал подбитый танк. Но поторопились немчики. Снаряд задел край боевой рубки и с визгом ушел рикошетом в сторону. «Толя, хорошо, целься. Второго шанса нам немцы могут не дать». Павел видел, как над орудийным щитом мелькают стальные шлемы расчета. Немцы перезаряжали орудие. Самоходка выстрелила, вздрогнув телом и откатившись немного назад. Ее снаряд угодил рядом с пушкой. Взрывом орудие опрокинуло на бок, а расчет просто разметало. «Толя, правее 20, еще одна!» Павел заметил еще одну пушку. Хорошо замаскированная, она выстрелила по другой цели, но Павел засек вспышку выстрела. «Вижу, командир. Саша, доверни вправо 20. Василий, фугасный!» Самоходка выстрелила еще раз. Теперь поторопился Анатолий. Снаряд лег в 10 метрах от пушки. Но взрыв тяжелого снаряда был мощным. Пушка осталась на месте, а прислуга полегла под осколками. «Саша, вперед!» Самоходка рванула вперед, догоняя своих.